Глава 12. Третье искушение в час смерти тщеславием. Третье искушение в час смерти бывает искушение тщеславием и самоценением, внушающими уповать на себя самого и дела свои. Посему, как всегда, так наипаче в час смерти, отнюдь не допускай вниманию своему останавливаться на себе и своем, и вдаваться в довольство собой и делами своими, хотя бы ты преуспевал в добродетелях паче всех святых. Но довольство твое все добудет в Боге, и уповай всецело на одно милосердие Его и страдание Господа Спасителя. Да спасешься, всячески уничижая себя пред очами своими до последнего издыхания своего. И если случится, что тебе придет на ум какое-либо твое доброе дело, помышляй, что это Бог совершил его в тебе и тобой, а не ты, и что оно от Него единого произошло. Прибегай под кровь милосердия Божия, однако же не позволяй себе чаять его, как какого-то воздаяния тебе за многие и великие брани, выдержанные тобой, и победы, одержанные в них. Стой всегда в спасительном страхе, исповедуя искренне, что все твои рвения, усилия и подвиги были бы тщетны и бесплодны, если б Бог не взял их под крыло благоволения своего, не посодействовал им и не действовал в них. На сие милостивое благоволение Божие и теперь возложи все упование свое. Если последуешь этим советам моим, то будь уверен, враги твои в час смерти никакого не будут иметь успеха в нападениях своих на тебя, и откроется тебе свободный путь, коим с радостью придешь ты из юдоли земной в небесный Иерусалим, вожделенное Отечество твое.